Видение на берегу озера. В тот вечер и слова, и внезапный уход Андерса показались приятелям лишь очередным забавным выкрутасом непредсказуемого человека. Однако на следующий день они забеспокоились. Андерса нигде не было. Пришлось им обратиться в полицию. Стражи порядка всерьез не восприняли заявление. Знаем мы этих кладбищенских сторожей и землекопов. Все они — философы и пьяницы. От их мудрствований у добропорядочных горожан взор мутнеет и звон в ушах не проходит. Приятелей Андерса весьма озадачила такая отповедь полицейских. Никто из них никогда не слышал, что пьяные философские размышления кладбищенских сторожей и землекопов так пагубно влияют на добропорядочных граждан. Новость настолько поразила их, что больше они к стражам порядка не обращались. Самые отчаянные и любопытные из приятелей Андерса решили отыскать на северном кладбище таинственную могилу молодого капитана. Поиски не дали результатов, зато породили новые слухи о черном псе. Роковое существо якобы стали чаще видеть в различных районах шведской столицы. Был случай, когда разгоряченные справедливым гневом и пуншем стокгольмские моряки основательно избили какого-то лекаря. Тот предписывал своим пациентам, превозмогая болезнь, отправляться на северное кладбище на поиски могилы молодого капитана. «После прикосновения к сокровенному надгробию все хвори исчезнут», — так якобы заявлял лекарь. Неизвестно, кто внушил скорым на расправу морякам, будто вместе с недугами у надгробия молодого капитана бесследно исчезают и сами больные. Избиение лекаря не открыло истины. Возмущенные мореходы вскоре ушли в плавание, и слухи о медицинских экспериментах на северном кладбище прекратились. Зато в городе появились свидетели, которые несколько раз видели, как перед рассветом в озере Мелорен скрывался черный пес. Чудище появлялось на берегу озера в сопровождении ватаги ребятишек. Дети приплясывали и напевали. Кто-кто затаился в чаще, чьи глаза взирают из можжевельника, чей огонь хочет меня сжечь? Те, кто оказывался на пути этой жуткой компании, не выдерживали и тоже пускались в пляс. А затем безропотно вместе с черным псом и ребятишками навсегда уходили в пучину озера Мелорен. Об Андерсе городские слухи тоже какое-то время не утихали. Бывшего кладбищенского сторожа якобы встречали по ночам на берегу Мелорена. Он молча подавал непонятные знаки, то ли предостерегал одиноких прохожих, то ли заманивал их в озеро. Видимо, Андерс крепко запал в души любителям мистики. Говорят, вплоть до начала Первой мировой войны у кладбищенских землекопов существовало поверье. Прежде чем браться за лопату, горсть земли с места будущей могилы они швыряли далеко в сторону. Черный пес ближе этого расстояния не мог подойти к погребению. Помогало ли это ухищрение? На этот вопрос у стокгольмских любителей мистических историй не было однозначного ответа.